Когда парень из другого мира с утра спускался на кухню, там уже сидели все, включая его любимую. Дамблдор все так же храпит на кресле, и все тихо шепчутся. В основном, расспрашивают иномирную Флёр. Рон, который раньше плохо себя контролировал, сейчас от чар двух, только проснувшихся веял, которые были одеты только в халаты, пусть и махровые, провожал жадным взглядом и капающими слюнями ножки девушек, которые периодически мелькали из-под халата. «Доброе утро. Я, конечно, не эксперт, но, по-моему, еще минут через 10 этот рыжий накинется на кого-то», — произнес Гарри, целуя свою Флёр и садясь рядом с ней. «Но он очень часто впадает в такое состояние и пялится на меня, думая, что я не вижу». «Еще ни разу не переходил дальше взглядов», — ответила местная Делакур. «Ну, раньше была одна Вейла, а сейчас добавилась еще одна, у которой период полового созревания в самом разгаре, и ее притяжение скачет туда-сюда», — ответил Поттер. «Я не помню, чтобы у меня такое было», — удивленно сказала более старшая девушка. «Стоест персоннил», — ответила младшая Делакур, немного покраснев. Гарри обратил внимание на то, что директор до сих пор спит. «Вы чей еще этого старого алкаша не разбудили?» — удивился он. «Ах, ну да, он же для вас царь и бог», — уже саркастично договорил Поттер. Потом он подошел прямо к креслу. Все ожидали каких-то мягких действий, но парень просто испарил под ним кресло. Альбус свалился и резко настолько, что не все смогли уследить момент, что он не телепортировался, а встал в боевую стойку, но расслабился, когда глаза сосредоточились на подростке. «Ох, Гарри, слушай, дай воды, пожалуйста. Я вчера весело провел вечер и, похоже, зас». Тут директор заметил стол, за которым все сидели, и его лицо резко упало. «Я опять наколдырился до того самого состояния, о чем вы, старче. Вы всегда, когда колдырите, так или иначе впадаете в разные версии того самого состояния», — язвительно ответил Поттер. Тут Гринджер подбежала с полным стаканом воды. «Ох, спасибо, девочка моя», — ответил Дамблдор, вздрогнувший от этого обращения Гермионе. «Гарри, а где мы?» «В пизде», — яростно ответил вышеназванный парень. «Вы притащили меня и Флёр в этот мир, чтобы получить бузинную палочку, которая принадлежит Дракомал». На улице резко раздалось куча хлопков аппараций. Биллу только сейчас понял, что терлось на грани его сознания. Защитные чары с приходом гостей пали. Абсолютно вся защита напоминала сейчас бублик. «Ох, Гарри, ты же напоминал обновить всю защиту после того, как мы сюда попали», — спросил директор. «Нет, конечно, я сам об этом только узнал, идиот». Немного паникуя, ответил тот. «Ох, и что будем делать? Есть идеи, дети мои?» — спросил всех Альбус. Честно говоря, они были не очень в состоянии ответить. Перед ними фактически их директор. Те же обращения, тот же тон, те же слова. Даже нормальную чистую мантию он себе сделал. «А давайте вы просто хряпните из вашей фляжки пару-другую глотков, и мы пойдем и вынесем весь тот сброд», — спросил Поттер и намерец. «Ну, я не знаю», — начал ломаться старик. «Да пей уже, блядь», — не выдержал Гарри. «Ох, ладно», — сказал директор, открывая фляжку и начиная пить большими глотками. Когда он опустил флягу, все увидели как будто еще одного Дамблдора. Вчера был пьяный в дерьмо старикан, только что обычный добрый дедушка, и сейчас из тела доброго директора смотрел циничный, похуистичный и немного пьяный дед. То, что ему абсолютно похуй на все и вся, читалось буквально по его глазам, даже Рон это понял. «Теперь давай пиздуй и отпи. Я знаю, что Гарри Поттер у вас. Отдайте его, и все остальные будут жить. У вас 5 минут», — произнес Волан-де-Морт усиленным голосом. В комнате все напряглись, начав переглядываться. Слава Мерлину, сдавать парня абсолютно никто не хотел. «Отрыжка, заебись», — сказал Альбус. «И какого ху? Потому что из-за тебя они подвергнутся нападению, а еще у Тома бузинная палочка», — ответил местный Гарри. «Аргумент», — ответил Дамблдор и просто вышел за дверь. За ним встали и побежали все местные, только иномирные Поттер и Делакур остались и просто доедали свой завтрак. Небольшая толпа немного семенила за директором, приближающегося уверенным и спокойным шагом к Волан-де-Морту, глаза которого увеличивались с каждым шагом верховного чародея Визингамота. Когда между ними осталось примерно 3 метра, к имени темного лорда можно было смело хуярить приставку. Настолько у него были большие глаза. Сзади него пожиратели несколько замялись. Альбус, мать его, Дамблдор, перед ними. План был прост: найти тут Гарри Поттера, который только сбежал от их плена, а тут, первым делом Реддл попытался сбежать, но он не смог, что-то мешало его аппарации. Второе действие он не успел предпринять, потому что у него вылетела палочка из рук к директору, ну, и потому что начался ад на земле. Дамблдор молча взмахнул перед собой двумя руками и буквально спустя односекундную паузу после того, как палочка попала в руку директору, когда некоторые пожиратели успели облегченно выдохнуть, вспыхнуло адское пламя. Ровно перед Альбусом оно остановилось и билось примерно около 30 секунд. Огромный жар шел от огня. Все, кроме спокойно стоящего директора, зажмурились и отвернулись. Когда все проморгались, все, что они увидели, гладкую и выжженную землю вместо леса, который был вокруг дома. Вместо небольшого озерка была опять же выжженная земля без намека на воду. Осмотревшись, Гарри понял, что такая же выжженная земля простирается на протяжении примерно километра вокруг нетронутого коттеджа и небольшого участка вокруг. Отрыжка. «Ну, вот и все», — сказал Дамблдор, опять вытаскивая фляжку и выпивая из нее. Из дома выбежал иномирный Поттер. «Ты, блядь, что натворил? Нахуй ты все вокруг сжег, пидорас? Верни как было», — сходу начал орать Гарри. Он, конечно, знал, что основная стихия директора — огонь, но... Блять, выжечь огромный участок леса, чтобы убить 30 человек и одного сифилитика, это как пушкой по воробьям. Ой, блять, сейчас, только не кричи, пиздюк, промолвил старик, схватившись за голову. Похмелье, дело такое, жесткое, особенно, после той бурды, что пьет Альбус. Начинай, сука, облокотившись на дерево, потребовал иномирный парень. Всем было интересно, как Дамблдор вернет, все как было. Раньше бы, конечно, никто не поверил, но после недавней демонстрации, Альбус же, достав палочку, создал стол. Это был стол с алхимическим кругом на всю его круглую поверхность. В углах пентаграммы были углубления, судя по всему, для ингредиентов. Следом Дамблдор начал создавать портал и, одной рукой доставая что-то, химичил на этом столе. Потом он взял палочку, которую вырвал у Тома, и просто сломал ее на две части, достав оттуда что-то, а остальное просто спалил. Со временем кучки одних ингредиентов объединялись в другие, все более и более странно выглядевшие. Разложив 5 финальных получившихся элементов в специальные углубления, он быстро произнес какую-то тарабарщину на мертвом языке. От стола вверх хлынула куча света. Директор как самую величайшую ценность поднял камушек, который получился. Все вокруг, кроме Гарри в костюме, уставились на него с благоговением. «Ух, самое лучшее антипохмельное! Ух, хорошо пошла!» – промолвил Альбус, съедая его. Все вокруг резко замерли, круглыми глазами глядя на лицо директора. «Блядь, только ты, старый ебантяй, можешь тащить нас в другой мир за какой-то хуйней, чтобы сделать себе философский камень и использовать его как блядский рассольчик с утра», – уставшим голосом сказал Поттер, даже без искорки. «Он просто устал от этого дерьма». Круглые глаза теперь уставились на него. Он сказал: «Философский камень, давай, блять, приступай уже к делу, время не резиновое». Дамблдор же просто взмахнул палочкой через плечо, идя в дом. На месте выжженной земли начали расти деревья и трава. Нимфадора даже заметила белку на одном из деревьев. Озеро наполнилось новой, чистой водой и наконец стало соответствовать своему названию. Спустя несколько часов Гарри, Флёр и Альбус покинули этот мир. Поттер дважды проверил, что Вейла была именно его, а то мало ли. Примечание к части, это личное. Ну, вот так, изначально не хотел делать эту часть, но пусть будет. Получилось довольно маленькое, но лучше, чем ничего. Все равно из идей пока что-то ебанутое, вроде кроссовера Гарри Поттера «Пиратов Карибского моря» и «Хвоста феи». Следующая глава будет не скоро, просто потому что это второстепенный фанфик. Но его не заброшу. Тут мой крик души, излагаю или изложу любую хуйню, которая придет в голову или которая мне понравится. Ставьте лайки, если понравилось. Чтобы сразу узнавать о выходе новых глав, можно подписаться на профиль автора. В комментариях можете кидать идеи, куда могут попасть мои Гарри и Альбус. Может, ситуации какие-то или еще что-то. Ом. Начало истории Гарри Стальной, рунолог Поттер. Часть первая. Еще раз и медленно. Ты хочешь, чтобы мы пошли и спиздили какую-то фигню из нижних уровней отдела тайн, из параллельного мира, где все пошло по твоему изначальному плану, где я глава Аврората. Спиздили из этого самого Аврората, где огромная куча людей, идя на пролом. Я правильно понял? Вкратчиво спросил черноволосый парень. Туша правой, почему-то полностью черный, как будто сделанный из темного камня, рукой бычок от сигареты. Одет он был в классический костюм тройку и в данный момент держал пиджак в нормальной руке, пока правый, курил. «Отрыжка, ты как всегда уловил суть, пиздюк», — сказал высокий белобородый старик, в очередной раз глотнув из фляжки. Сейчас он был не сильно пьян, но и не трезв, что-то среднее. Такое состояние он может поддерживать хоть всю жизнь, просто периодически глотая из своей фляжки и не уходя в пьяный угар. Сегодня было сотое Гаррина приключение с пьяным Дамблдором. Юбилей, так сказать. А все началось с того, как дракон во время первого испытания 4 года назад вышел из-под контроля и убил очень многих людей, включая остальных трех чемпионов. Да, что уж говорить, если самому Поттеру оторвало полностью правую руку и левую ногу по колено. Кто знает, что заставило эту хвосторогу так себя повести. Случайно выпущенное заклинание, может быть, камень в ее еде, который оказался там совершенно случайно. В любом случае, это была трагедия для всего магического мира и для Гарри в частности. Он стал инвалидом. Об этом знали все, и абсолютно каждый считал своим долгом выразить свое сочувствие. Сам парень довольно быстро смирился с потерей. Жизнь его приучила к таким поворотам. Но, сука, абсолютно все стали к нему относиться с жалостью. Это настолько выводило его из себя, что Гарри рассорился со всем своим окружением. Конечно, все подумали, что это какая-то там посттравматическая депрессия. Долбоебы. Простенькую ногу и малофункциональную руку он смог купить себе, но довольно сильно опустошил свое хранилище. Пусть на учебу хватит, но и то впритык. Дело стало ребром, а функциональность конечностей парня все еще не устраивала, поэтому он решил изучать то, что может позволить ему вернуть полную подвижность. Самый первый вариант, который пришел в голову начинающему волшебнику, — руны. Он бросил прорицание и уход за магическими существами и с головой углубился в древние руны. Ну, как углубился? Хорошей памятью, как Гермиона, он не обладал. Острым умом, как он думал, тоже, поэтому просто учил. Брал трудолюбием, так сказать, и упорством. Успехи были попеременные, но профессор Баблинг от него была в восторге. Но довольно быстро Поттер просек одну маленькую фишку. Древние руны на то и древние, что они сейчас нахуй не нужны. Самые сложные конструкции, которые они позволяют сделать, это максимум карманный обогреватель или фонарик. На прямой вопрос учителю, мол, как так, он получил закономерный ответ. Ты сначала это выучи, а потом уже. А в чем смысл? Вся суть сводится к тупому запоминанию, потому что любые конструкты из более чем трех древних рун перегорают. Не из-за материала, как можно подумать, или чего-то такого, а просто потому, что эти письмена не приспособлены для этого. Это тупые, прямые и грубые, как лом, рисунки. Парень тогда забил на этот по сути бесполезный предмет и полез перелопачивать самую большую в магической Англии библиотеку. Там он нашел более современные, более тонкие и лучшие руны. Но, к сожалению, там только что-то типа букваря, самые основы нормальной рунной конструкции. Это было просто фиаско. Опять не получалось ничего сложнее фонарика или обогревателя, но в этот раз потому, что Поттер не знал, как делать сложнее. Когда Гарри уже почти полностью разочаровался в мире, директор решил начать действовать. Постепенно Дамблдор начал подкидывать в библиотеку реальные учебники рун. Парень принял игру. Он давно понял, что редко кто просто так что-то будет делать, поэтому просто радовался тому, что дают возможность достичь своей цели. Со временем от просто оставляемых книг Альбус и Гарри перешли к полноценным отношениям ученик-учитель. И с хоть и помощью Дамблдора все-таки удалось разработать протезы с нормальным функционалом. А потом Поттер застал пьяного в три пизды директора, который за несколько пассов руками сделал протезы идеальными. Чуть шероховатые, черные, без лишних стыков и с хорошими, человеческими контурами. А потом, пока парень рассматривал свои новые конечности, Альбус потащил его в другие миры. Парень не жаловался. Новые конечности хороши, да они идеальны. Почему директор сразу так не сделал? Ну, лучше поздно, чем никогда. Учитывая, что теперь Гарри очень даже приличный рунолог, Поттер вообще привык флегматично относиться к любому дерьму в жизни. Родители, маги, вау, хорошо. Он сам маг, еще лучше. Он один из самых знаменитых магов, ну, хорошо хоть не грязной славой. Василиск, что же, почему бы и нет. Домашняя крыса друга, предатель его семьи, ну, надо, наверное, в Аврорад сдать. Логику вы поняли. Сейчас они стояли напротив входа в Министерство магии, в теньке дерева. Был обычный жаркий летний день, поэтому стояли они там и скорее из-за этого, чем в целях маскировки. Как понял Гарри, Дамблдору было абсолютно похуй на то, что он в этом мире умер. Парень был удивлен, почему все вокруг не тыкают в них пальцем. В конце концов, их главный светоч стоит живой и здоровый. Стояли они перед зданием министерства. Конечно, в другом мире, именно в том, в котором им надо украсть прототип. Ну, как им, директору. Он как всегда не говорит, что ему надо, а просто тащит с собой. И теперь он выложил свой великолепный план, Альбус. Воскликнул Гарри. Просто охуенный, если я правильно понял, надежный, блять, как швейцарские часы. Да, отрыжка, нормально, уже начав идти в сторону входа, ответил Дамблдор. Абсолютно не скрываясь, они вышли из-под тени дерева, под которой стояли. Взгляд каждого мага проскакивал мимо них. Судя по всему, Альбус наложил такой отвод глаз, но настолько сильный, что он работает даже на магов. Ну, почему бы и нет? Гермиона бы начала лекцию, что это даже теоретически невозможно, но не в этом случае. Гарри лишь надеялся, что директор научит его всему этому, когда-нибудь. Пока что Дамблдор учил Гарри лишь основам бесполочкового колдовства и основам разных костылей. Например, если в голове держать разного рода рунные цепочки, то любое колдовство дается намного легче. Ну, если рунная цепочка нужная, конечно. Под каждое заклинание своя, естественно. Как говорил сам директор, это надо из-за того, что у Гарри высокий потенциал, но не более. Для тех заклинаний, который постоянно использует сам пьяный директор, у парня не хватит запаса магии, к сожалению. Но опять же костыли дико спасают ситуацию. На логичный вопрос Поттера, почему этим не пользуются все, он услышал речь про тупых людишек и секретный метод Фламеля. Только ша, это секрет. Ага, секрет. Алкаш старый, блять. Некоторых людей, мимо которых они шли, Поттер даже смутно узнавал. Например, этот Джинни Уизли, только что прошла мимо них. Она растолстела и начала напоминать свою мать Молли. Бедный ее муж, который, судя по кольцу, есть. А если смотреть на общее физическое состояние, присутствует еще и пара детей. В его-то мире ее влюбленность резко пропала, когда парень потерял конечности, поэтому довольно очевидно, что его мнение об этой даме было не очень хорошее. Немного забавно было в довольно тесном лифте стоять с людьми, взгляд которых скользил сквозь Альбуса и Гарри. Они все выглядели как глупые человечки, которые не способны увидеть истину под своим носом. Вот после таких вот приключений мнение об окружающих людях стремительно падает, как и о самом себе. Рядом с этим стариком чувствуешь себя жалким муравьем, которого человек таскает с собой и показывает разные вещи, но в любой момент может тебя раздавить или выбросить обратно к муравьям. Хотя парень уверен, что и у самого директора самооценка не лучше. Насколько он мог судить, больше всего в мире директор ненавидит себя. Идя по коридору к двери, судя по всему местного Поттера, директор снимает отвод глаз с них обоих. Пялиться начинают тупо все. Секретарша Гарри, это Дафна Гринграсс? Серьезно, такая аристократка и работает простой секретаршей? Что тут вообще происходит? Так вот, она выскочила из-за своего столика и встала перед дверью. «Вам туда нельзя», сказала девушка, переводя ошалевший взгляд сожившего директора на Гарри. Тот просто пожал плечами и сосредоточил внимание на своей руке. Он просто стал сжимать и разжимать кулак, смотря на черную поверхность протеза. Дафна побледнела, посмотрев туда же, куда и парень. Черные руки, это знаете ли не обыденность, даже в магическом мире. Мистер П. Поттер занят очень важными делами, да, именно делами. Решила стоять на своем бывшая слизеринка. Ты не пройдешь, мол, Дамблдор, не слушая Дафну, отодвинул ее и вошел в кабинет. Парень зашел следом и увидел замечательную картину. 28-летний Поттер трахал на своем столе какую-то блондинку и, судя по всему, был уже близок к финалу. Но, увидев Альбуса, резко отскочил от девушки и начал судорожно напяливать штаны. Мда, а судя, опять же, по кольцу, женатый человек. Весь кабинет был чересчур вычурной дорогой. Дороговизна прямо бросается в глаза. Мебель из красного дерева, золотые и платиновые декоративные вставки на мебели, обшитые бордовыми тряпками. Прямо даже простому человеку было видно, что мужик компенсирует какие-то свои комплексы. «Профессор Дамблдор», – испуганно сказал мистер Поттер, но потом, довольно быстро взяв себя в руки. «Кто вы и что вам надо?» «Простите, мистер Поттер, я просто не смогла их удержать», сказала зашедшая следом и совершенно неудивленная увиденным внутри кабинета Гринграсс. Голос был безэмоциональным, но там проскакивали ядовитые нотки. Было видно, что девушка старается вести себя хорошо, но ее все дико раздражает. Еще бы, взгляд же мистера Поттера скользил с самого себя, но более младшего, который стоял, закрыв лицо черной рукой, во всемирно известном жесте руколицо, на пьяного директора. Незнакомка же испуганно перебралась на кресло, закрывая себя скомканной одеждой. Гарри с трудом оторвал лицо от руки и посмотрел, кто же эта девушка. Чжоу Чанг, парень помнит, что до трагедии с драконом, она ему начинала нравиться. А потом учеба, учеба и учеба. До 17 лет на любые личные отношения, будь то любовь или дружба, он полностью забил, да и кто бы ему, грубо говоря, дал бы, инвалиду-то. Потом были разные короткие отношения во время отдыха в разных странах, но это были девушки, которые велись на довольно приличный кошелек и имя парня. И он это понимал, поэтому не встречался ни с кем больше 2 недель, так сказать, потрахались и разошлись. «Мальчик, отрыжка, блять мой», — начал Дамблдор, — «я знаю, что у вас на нижних уровнях есть один артефактик», — он икнул, — «короче, он мне нужен». «Предлагаю, отрыжка, договориться. Я не разношу к хуям весь Аврарат, а вы даете мне этот артефакт». «Заебись, придумал». «Да, вы». «Все, что произнес тот, приходя в бешенство, открывая и закрывая рот как рыбка». Еще в этот момент он покраснел точь-в-точь как Вернон, а, учитывая пивной живот, который начал появляться, в общем, Гарри с протезами поклялся себе никогда не заседать на неподвижной работе. Но вместо напыщенной речи он просто резко замер и упал как от петрификуса. Хотя почему как, китаянка пронзительно закричала, как и полагается в такой момент, а Дафна лишь флегматично вздохнула. Видно, не в первый раз что-то такое случается. Посмотрев на застывшего мистера Поттера, Альбус отпил из своей фляжки и, рыгнув, сказал: «Так, отрыжка», и знал, что по-хорошему не выйдет, резко развернулся и, пошатываясь от поворота, вышел из кабинета. Теперь была очередь Гарри и намерца тяжело вздохнуть, извиняюще улыбнуться Дафне, которая пусть и не изменила выражение своего лица в ответ, но немного покраснела, и пойти за директором. Опять же наложив чары отвода глаз, они поперли к лифту, а оттуда в отдел тайн. Зачем Дамблдор пытался договориться с местным Поттером, Гарри даже не старался понять. Пути директора неисповедимы, ну, если простым языком, то хуй его разберешь, что в голове этого пьяного ебантяя происходит. В самом отделе тайн нихуя не изменилось. Вот те же ряды с пророчествами, вот комната с аквариумами, в которых плавают мозги, а вот сюда и лежит путь пьяного директору и парня, судя по всему. Конечно, в самом, сука, дальнем уголке отдела. Внутри комнаты находились разного рода артефакты в защитных сферах. Они были расставлены в каком-то непонятном сходу порядке, но это определенно осмысленное расставление объектов. А еще куча авроров, которые тут же начали атаку. Заклинания, трансфигурация, огонь и прочая скукота. Гарри уже проверенным движением просто ушел за спину Дамблдору, пока сам Альбус одним, сука, кривым махом руки пустил волну горячей плазмы, что в секунду спалило все, кроме сферы, которая нужна была ему самому. Там внутри парил какой-то деревянный, довольно большой осколок треугольной формы. Директор, быстро разбив сферу, осмотрел осколок и выкинул через плечо со словами: «Блядь, не то, отрыжка. Пойдем отсюда». Открыв портал, он сразу прыгнул в него, оставив Поттера стоять опять в позе руколицо. Столько проблем, убийств и разочарований парня в самом себе из будущего, чтобы этот старик просто сказал: «Ой, блядь, не то». Сука, когда-нибудь он нахуярится и выскажет все этому старому долбоебу. «Ну, ты там идешь, пиздюк?» — спросила голова Дамблдора, которая высунулась из портала и через секунду залезла обратно. Гарри, тяжело вздохнув, взял этот злополучный осколок на удачу и полез в портал. По крайней мере, на сегодня с приключениями все, а ведь только 4 часа вечера. Можно прийти домой, надеть свой домашний халат, налить виски в стакан на 2 пальца и покурить хорошую сигару. Все-таки сегодня Хэллоуин, и именно в эту ночь 17 лет назад убили его родители и попытались грохнуть его самого. Чем не повод немного выпить? Собственно, придя в свою съемную квартирку, он так и сделал. Вот парень уже налил себе виски, закурил сигару, и как вдруг вокруг закружился огонь, как при операции с Фауксом. Только огонь был синий и более горячий, но все такой же совершенно не обжигающий. Поттер, привыкший к разной хуйне, просто спокойно стоял эти несколько секунд, пока проходила телепортация. Когда огонь развеялся, Гарри сначала подумал, что это очередные заморочки Дамблдора, и сейчас они опять куда-то попиздуют. «Блядь, ну, дай мне спокойно отдохнуть, старый ты мудила, только вернулись же». Начал было возмущаться парень, пока не осмотрелся. Вместо обычного и привычного кабинета Альбуса Гарри оказался посреди большого зала. Полного большого зала. На него с непониманием смотрел Дамблдор и весь преподавательский состав, включая рыжую зеленоглазую женщину, сидящую рядом со Снейпом. Сам директор стоял рядом с кубком. И не абы каким, а кубком огня. Дамблдор держал в руке записку. Прямо как в тот вечер, когда Гарри по ошибке выбрали четвертым чемпионом. И 18-летний юноша в халате и тапочках со стаканом алкоголя и сигарой посреди зала. Поттер залпом выпил стакан виски и, затянувшись сигарой, пока на него все смотрели, вылупив глаза, выразил все свои эмоции одним хорошим, емким словом. Пизда. Примечание к части. Это будет несколько глав про приключения такого Гарри. Все неописанные моменты про парня опишутся потом. Пиринг будет как обычно Гарри, Флёр. Ставьте лайки, если понравилось. Чтобы сразу узнавать о выходе новых глав, можно подписаться на профиль автора. В комментариях можете кидать идеи, куда могут попасть мои Гарри и Альбус. Может, ситуации какие-то или еще что-то. Короче, решил оставить вот ссылочку, если вдруг кому-то настолько понравился мой фанфик, что он хочет порадовать меня. Вебмани, в МИД. 482 миллиарда 125 миллионов 179 тысяч 10. Яндекс, деньги. 41001114755232672. HTTPS. То. 41001114755232672. Скажу сразу. Ситуация у меня нормальная. Раком не болею. Дом есть. Комп здоров. Кушать не хочу. Поэтому если вдруг что, то деньги потрачу на улучшенный аккаунт. Ну, а потом на кофе с сигаретами. А я напоминаю, что вот он, мой сборник работ, которые я советую. HTTPS. Solutions. 13 885 533. Ом. Гарри Стальной Рунолог Поттер или кажется пиздец начинается. Часть вторая. Лили Поттер не хотела идти сегодня на праздник. В конце концов, ровно 13 лет назад погиб ее сын Гарри. Волан-де-Морт оглушил их с Джеймсом, а вот их дитя, нет, убил. Ей до сих пор больно об этом вспоминать. Конечно, все сейчас знают об этой трагедии для Поттеров и о празднике для всего магического мира, ведь в тот день умер и сам тот, кого нельзя называть. И вот сейчас она сидит и без аппетита потихоньку ест. Рядом Северус пытается хоть как-то поднять ей настроение разговорами, но это у него как всегда не получается. Честно говоря, он ее прилично заебал. За столом Гриффиндора сидит брат-близнец Гарри, Джон, мальчик, который выжил. Именно из-за него и умер темный лорд после убийства Гарри. Больше у нее с Джеймсом не получается завести детей, как бы они ни старались. Сев даже зелья специальные делал. Джон же сейчас сидит за столом Гриффиндора со своими лучшими друзьями, Роном Уизли и Симусом Финниганом. Еще была девочка Гермиона, которой Лили симпатизирует. Но они почему-то мало того, что не приняли в свою компанию, так даже наоборот, оскорбляют ее. Ну, наверное, сама виновата, решила тогда Поттер. В этом году было великое событие, турнир трех волшебников. Трое магов, из каждой школы по одному, будут соревноваться друг с другом, а победитель невероятно поднимет престиж своей школы. От Шармбатона была выбрана Делакур. Лично Лили она раздражала. Флёр, Вейла, пусть и всего на четверть. А это хитрые и похотливые создания, которым только и надо, что соблазнить маленьких мальчиков и вырвать им сердце. Зачем? Лили даже не думала. Она где-то когда-то это прочитала и верит в это. И ее совершенно не волнует, что говорят другие учителя про эту девушку. Что она способная ученица, что страдает от своего очарования. От Дурмстранга тот популярный, но хмурый квиддичист Крам. Ничего особого Лили не могла про него сказать. От Хогвартса только что вылетела бумажка Седрика Дигори, красавец-пуффендуец, который, к тому же, один из лучших в Хогвартсе. Кубок сделал хороший выбор. Когда уже Дамблдор начал свою речь, кубок зашипел еще раз, и вылетела еще одна записка. Директор секунд 30 пялился в нее, когда наконец произнес то, что заставило Лили вскрикнуть и прижать руки к рту. «Гарри, Поттер, тут, видимо, какая-то ошибка». Не успел Альбус договорить фразу, как посреди большого зала появился шар синего огня и тут же исчез, оставив на своем месте какого-то парня, который сходу заявил: «Блядь, ну, дай мне спокойно отдохнуть, старый ты мудила, только вернулись же». И только потом осознал, где он. Лили была не глупой девушкой и, сопоставив один к одному, поняла, что это Гарри Поттер. По крайней мере, так подумал Кубок. Но, боже, женщина даже не сомневалась. Он был чертовски похож на более смазливую версию Джеймса с ее зелеными глазами, но потом Лили рассмотрела остальное. Халат, стакан с чем-то явно алкогольным и сигара, дальше щетина на лице и почти самая бросающаяся в глаза, рука, абсолютно черная. Ну, женщина видела только кисть, но тем не менее она была почему-то уверена, что черная вся рука. Потом Гарри, а Лили, как мы уже выяснили, была уверена, что это он, выпил все, что было в его бокале и, затянувшись сигарой, сказал: «Пизда». И тут каждый начал что-то говорить, кричать. В общем, поднялись шум и гам. Многие повыскакивали из-за столов, кто был рядом с этим молодым человеком, кто-то даже заклинаниями кидался. Правда, неудачно. Он просто взмахивал рукой, отбивая все проклятия, и флегматично продолжал курить сигару, смотря на все происходящее. «Тихо!» – прогрохотал директор. Конечно, все сразу замолкли. «Молодой человек, вы кто?» – спросил директор с маленьким намеком на угрозу. «Не знай парень так хорошо этого пердуна, то не заметил бы. Гарри Поттер, может быть, мы поговорим в более уединенном месте?» Чутко насмешливо спросил он. Боже, это ее сын. Она была права. Лили еле удержала себя, чтобы не броситься к нему. Ну, еще немного сдержала ее черная рука, которой он почесал затылок. Сыкотно, ага. Да, в лес опомнившийся Бэгмин, например, в комнате чемпионов. Кем бы он ни был, но его выбрал Кубок. Так что, Поттер тихо выматерился и пошел сходу в нужном направлении. Дамблдор, судьи, сама Лили и Снейп тоже сразу двинулись за ним. По пути Гарри, проходя мимо Кубка, заметил, что у того отколот довольно большой кусочек, как раз такой, который сейчас висит у него на шее. Блять, ну кто бы сомневался. В комнате повисло неловкое молчание. Альбус о чем-то размышлял, оценивающе глядя на четвертого чемпиона. Сам парень ждал конца рассуждений директора, а остальные просто тупили. Представители министерства полностью надеялись на Дамблдора. Сами они были абсолютно без понятия, что делать. Это был определенно прецедент. Чемпионы вообще не понимали, что происходит. Им сказали, что вот он, четвертый чемпион, Гарри, значится, Поттер, который умер в детстве, в халате. «Альбус, я Гарри Поттер из мира ГХ-03, а», — вкратчиво сказал парень, — «понимаете меня?» «Нет», — просто ответил Дамблдор, с которого спал образ доброго дедушки, чем нехило насторожил всех вокруг. Тот стоял в, казалось бы, расслабленной позе, только в руках у него уже была палочка, а глаза прищуренно препарировали Гарри, который обреченно вздохнул и откинулся в кресле. «Вы что, не пьющий?» – простонал он, с интонацией вроде «Господи, та за что?» «Нет», – слегка удивленно, но все еще настороженно повторил Альбус и, видно поняв, что немного теряет образа говорливого дедушки, продолжил: «В жизни к алкоголю не прикасался. Не мое это, мой мальчик, не мое». «Ахуеть», – закрыл руками лицо Поттер, «из всей бесконечности разнообразных миров мне выпал именно тот, где Альбус, сука, Дамблдор не пьет». «А, и что в этом такого страшного?» – уточнил директор, который даже не угрожал, а просто немного напрягся. «А все в комнате уже стоят на дрожащих ногах и с вспотевшими лбами, вот что значит разница в силе. Если бы Дамблдор захотел, он чистой магией вокруг себя всех бы заставил на колени встать. Когда вы пьете, нет, не так, когда вы нажираетесь в дрова, ваш мозг начинает то ли работать лучше, то ли еще что-то. Я хуй знает, честное слово, но вы рано или поздно изобретаете межмировый портал, а там пошло-поехало. Обычно вы путешествуете либо со мной, либо сам. Есть межмировое сообщество Дамблдоров и Гарри, там свои правила, устои и прочее-прочее. Ну, и знаниями делится, конечно», с уже абсолютно спокойным видом сказал Поттер. «Привыкание у него в крови. Как говорится, сначала Квиреллу с двумя лицами, тролль, куча дементоров. Ну, вы помните, привык парень ко всему этому дерьму еще даже до разных миров. Что за ересь вы несете, молодой человек, да еще и так грязно ругаясь?» Сразу видно, начал возмущаться Крауч. Следом за ним, как по команде, поднялся шум и гам. Почти каждый считал нужным высказать именно свое мнение. Ну, конечно, как директор ослабил давление, из-за всех щелей полезли комментарии. До этого все на очке сидели, слизняки. Рыжая женщина, личность которой Гарри старательно пытался не анализировать, что-то порывалось всем, и ему в частности, доказать и рассказать, но парень решил просто забить на все хуй. Скоро за ним придет его Дамблдор и потащит его домой, а пока надо просто тут пожить. Поучаствовать в турнире, может быть, теперь-то ему не надо его бояться. Драконов он может на лопатки уложить за несколько заклинаний. В конце концов, ему 19, и он стал намного сильнее. Поэтому он тихонько позвал эльфа и заказал еще немного алкоголя. А тем временем базар продолжался. Закончилось все ожидаемо, так, как сказал директор. И пусть министерские пытались возмущаться и командовать, но тем не менее все делают так, как скажет Альбус. Гарри участвует в турнире и временно проживает в Хогвартсе, где ему выделят небольшую комнату. Уточнив, что он знает, где ему сегодня спать, ведь время-то уже позднее, Дамблдор начал разгонять всех едва ли не ссаными тряпками, хотя со стороны выглядело ровно наоборот. Когда все ушли, даже Лили, которую какими-то увещаниями успокоил и увел директор, в самой комнате чемпионов, простите за тавтологию, остались одни чемпионы. Поттер, прикинув хрен к носу, подумал, что по законам волшебного мира они уже совершеннолетние, значит, пить им можно. Поэтому он спокойно достал из-за спины две бутылки огневиски и под удивленные взгляды поставил их на столик, внимательно глядя по очереди в глаза чемпионам и немного пакостно ухмыляясь.